Орфе, 30 июля 94 года, 18:50. Вечер убийства. Шарлотта завела фургон Тененбаума, выехала из тупика на Мейн-стрит и в изумлении обнаружила, что там царит неописуемая суматоха. Все было запружено людьми, движение перекрыто. Утром, когда их труппа приехала, все было тихо и пустынно, а теперь по улице двигалась плотная толпа. Волонтер, регулировавший движение на перекрестке, разбирался с какими-то плутавшими семействами. Он отодвинул заграждение, пропуская Шарлотту, и знаком показал, что двигаться можно только по коридору, отведенному для машин оперативных служб. Она повиновалась, другого выхода все равно не было. Орфе она не знала, ориентировалась только по туристической схеме города, отпечатанной к фестивалю. Пенфилд Крессент на ней не значилась, зато она увидела квартал Пенфилд и решила ехать туда, а потом спросить дорогу у прохожих. Добралась до Саттон-стрит и выехала по ней на Пенфилд-роуд, за которой начинался одноименный жилой квартал. Но попала в настоящий лабиринт, улочки расходились во все стороны. Шарлотта сворачивала то на одну, то на другую. В какой-то момент даже заблудилась. Пустынные улицы казались призрачными, ни единого прохожего. Время поджимало, надо было торопиться. Наконец она снова выехала на Пенфилд-роуд, центральную улицу квартала, и помчалась по ней. Кто-то же должен ей попасться. И тут она заметила молодую женщину в спортивном костюме, занимавшуюся гимнастикой в маленьком парке. Шарлотта резко затормозила на обочине, выскочила из машины и побежала по газону. «Простите, я совершенно заблудилась. Мне нужно попасть на Пенфилд-Крессент». «Вы на ней стоите», — улыбнулась женщина. «Вот эта улица огибает парк. Какой номер дома вам нужен?» «Да я даже номера не знаю», — призналась Шарлотта. «Я ищу дом мистера Гордона». «А, он вон там». И женщина указала на симпатичный дом за парком, на другой стороне улицы. Шарлотта поблагодарила ее и снова села за руль. Развернулась на Пенфилд-Крессент и подкатила к дому мэра, оставив машину на улице с включенным двигателем. На часах было 19:04. Надо было спешить, времени мало. Она подбежала к двери Гордонов и нажала на звонок. Тишина. Она позвонила еще раз и приложила ухо к двери. Кажется, внутри какой-то шум. Она стала стучать в дверь кулаком, крича «Кто-нибудь дома?» Никто не ответил. Спускаясь с крыльца, она заметила, что задернутые шторы на одном из окон тихонько шевелятся, а из-за них выглядывает мальчик. Он тут же задернул штору. «Эй, подожди!» — позвала она и кинулась по газону к окну, но на газоне оказался потоп, ноги Шарлотты ушли в воду. Стоя под окном, она еще раз позвала мальчика безуспешно. Дольше оставаться она не могла, надо было возвращаться в театр. Она на цыпочках выбралась по газону на тротуар. 33 несчастья. Сценические туфли промокли насквозь. Она вскочила в фургон и на полной скорости понеслась обратно. На часах было уже 19:09. Скорей! «Значит, вы покинули Пенфилд-Крессент прямо перед появлением убийцы?» — спросил я Шарлотту. «Да, капитан», — кивнула она. «Задержись я еще на минуту, он бы и меня убил». «Возможно, он был уже там», — предположил Дерек. «Ждал, когда вы уйдете». «Возможно», — ответила Шарлотта. «Вы ничего не заметили?» — спросил я. «Нет, совсем ничего. Мне надо было поскорее вернуться в Большой театр. На Мейн-стрит было столько народу, не протолкнуться. Я уж думала, что не успею к началу спектакля. Быстрее было дойти пешком, но я не могла бросить фургон Тененбаума. В итоге я добралась до театра в 19:30, уже шла официальная часть. Вернула на место ключи от машины и бросилась в свою гримерку». «А Тененбаум вас не видел?» «Нет. К тому же я и потом ничего ему не сказала. И без того моя отлучка кончилась весьма печально. Гордона я так и не видела, а Баз, режиссер, обнаружил, что меня нет на месте, потому что загорелся мой фен. Правда, отругать он меня не успел. Пора было начинать, он скорее обрадовался, что я на месте, а спектакль имел огромный успех. Больше мы к этому не возвращались». «Шарлотта», — задал я, наконец, вопрос, интересовавший нас всех. «Зачем вам понадобилось повидать мэра?» Мне надо было забрать пьесу Харви. «Чёрную ночь». Стивен Бергдорф и Элис молча завтракали на террасе кафе «Афина». Элис глядела волком. Стивен боялся поднять на нее глаза и сидел, уткнувшись в тарелку с жареной картошкой. «Нет, это уму непостижимо — заставить меня ночевать в этой жалкой гостинице», — произнесла она наконец. Лишившись кредитной карты журнала, Стивен был вынужден снять номер в захудалом мотеле в нескольких милях от Орфеа. «Но ты же мне говорила, что равнодушна к роскоши», — возразил Стивен. «Но не до такой же степени, Стиви! Я все-таки не селянка!» Пора было идти, Стивен оплатил счет. Когда они переходили Мейн-стрит к Большому театру, Элис снова заныла. «Не понимаю, Стиви, ну какого черта мы здесь торчим?» «Ты на обложку «Нью-Йорк Литерари Ревью» хочешь или нет? Так включись хоть немножко. Нам надо написать статью про этот спектакль». «Да кому нужна эта нелепая пьеса? А нельзя написать статью про что-нибудь другое, такое, для чего не обязательно жить в клоповнике, и попасть на обложку?» Когда Стивен с Элис поднимались по ступенькам, Джерри с Дакотой выходили из автомобиля, припаркованного у театра, а Гулливер подъезжал, наконец, к театру на патрульной машине. Сэмюэл Пейделин и Островский уже сидели в зале и глядели на сцену, на которой красовался сияющий Кирк Харви. Это был великий день. В полиции Орфеа Шарлотта Браун рассказывала нам, как и почему Кирк Харви в 1994 году поручил ей забрать текст «Черной ночи» у мэра. «Он меня каждый день доставал по этому поводу. Утверждал, что пьеса у Гордона, и тот не хочет ее отдавать. В день открытия фестиваля явился ко мне в гримерку и опять пристал с ножом к горлу». «Харви тогда еще был вашим парнем, верно?» — спросил я. «И да, и нет, капитан. Я уже ушла к Аллену и порвала с Харви, но он не желал меня отпускать. Устроил мне настоящий ад».